«Ай, хорошо», — восхитился Михайленко и даже несколько раз хлопнул в ладоши. «Вам, пожалуй, стоило бы попробовать себя в литературе. У вас получились бы отличные сказки. Но я не понимаю, почему...» Безопасник поморщился. «Ну что же вы настолько нас не уважаете? Вы тут у нас уже почти две недели, многое увидели, о многом узнали, с людьми пытаетесь общаться. Наверняка вы ждали этого разговора и успели хорошенько все продумать и как следует подготовиться. Вы же не могли всерьез рассчитывать, что мы поверим в эту сказку, значит это был спланированный заранее ход с целью прозондировать нашу реакцию. Иными словами, вы настолько уверены в своем превосходстве, что считаете допустимым игнорировать наши возможности. Но тут вы ошиблись». Михайленко прошелся по комнате, не обращая внимания на лепет клиента, постоял несколько секунд к нему спиной, затем резко обернулся. «Вы не глупый человек, и должны понимать, что вы сейчас полностью в наших руках. Вы даже попытаться сбежать не сможете, и нам ничто не помешает вас по-тихому удавить и прикопать в подвале под бочками. Я даю вам вторую и последнюю попытку рассказать о себе. Только, на этот раз, правду, господин Даган». Массадовец попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой. «Я вижу, — начал он, — вы раскрыли мою маленькую тайну. А раз уж это случилось, у вас наверняка возникли ко мне закономерные вопросы. Что ж, давайте я попытаюсь на них ответить. Нет уж, сперва вы расскажите нам все, что знаете об анклавах, о политических раскладах, об этом мире, а уже потом я задам вам несколько вопросов. И если вы будете достаточно откровенны и полезны, мы рассмотрим вопрос о возврате вас в ваш анклав. Если же мы решим, что вы были недостаточно откровенны, то имейте в виду, места здесь глухие, а хищного зверья в избытке. Никто и никогда не узнает, где закончил свой жизненный путь Ицхак Даган». Бородулин сидел, время от времени машинально отпивая глоточек успевшего остыть чая, и с восхищением наблюдал за работой профессионала. Даган, вначале сидевший спокойно и даже несколько расслабленно, явно напрягся, и ему все хуже удавалось удерживать на лице невозмутимое выражение, пресловутый покер-фейс. Впрочем, дожимать его не стали. Часа через полтора Михайленко отпустил свою жертву. Массадовец взгромоздился на костыли и, стараясь выглядеть бодрым, загромыхал на выход. «Ну что скажете, Станислав Наумович?» – спросил Бородулин, как только за пациентом закрылась дверь. «А что тут сказать? Ушлый и хитрожопый кадр. Не люблю таких. Умен, этого не отнимешь, но против нашей школы слабоват, да и специализация у него не та. Как думаете, расскажет он нам то, что мы хотим знать? Расскажет, куда денется? Он, видать, из тугодумов. Сейчас к себе вернется, все нюансы нашей беседы припомнит, выводы сделает и сам прискачет пооткровенничать. И расскажет абсолютно все. И то, что спрашивали, и то, что не спрашивали. Но с какой стати ему это делать? Потому что своя шкура ему дороже. Могу сказать, что он почти наверняка крупно накосячил там, у себя. Что он там натворил, нас не касается. Но его либо выгнали, либо сам сбежал, от греха подальше. Шел на запад, тут он, скорее всего, сказал правду. А это означает, что к западу от нас находится еще один анклав. Турки ему встретились случайно, он не ожидал на них наткнуться. Но для сотрудников подобных контор любые люди, это, в первую очередь, ресурсы. Вот он и решил использовать их в своих целях. Вы ведь уже видели, что люди у нас, это самая большая проблема. А теперь представьте, возвращается этакий герой к себе в кибуц и приносит на блюдечке довольно крупную территорию со значительным по здешним меркам населением. Да ему тут же все грехи простят. Но что-то он там с турками не поделил. То ли действительно девку испортил, то ли еще что, но только всех там разозлил до такой степени, что его, в конце концов, грохнули. Ну, попытались. А попав к нам, он наверняка попытался бы наш анклав евреям сдать. Я думаю, он человек амбициозный, мог бы попытаться и возглавить. Мог бы. И что с ним дальше делать будем? Можно, конечно, по-тихому прикопать, леса тут дремучие. Но как-то неправильно выходит. Сперва спасли, потом прибили. Отпускать просто так тоже не очень хочется. Он тут слишком много вынюхал. Не хочется. Но если мы напрямую законтачим с евреями, то в рамках каких-то договоренностей можем и вернуть им человечка, не просто так, разумеется, а в обмен на какие-то реальные вещи или информацию. Да и у турок надо поинтересоваться, что, мол, за кадр, что натворил, за что его порешить хотели. И его слова проверим, и, если что, будем иметь возможность надавить. Начнет выкаблучиваться, отдадим туркам. Михайленко хмыкнул, подумал и кивнул. Действительно, это будет хорошо. Растете, Андрей Владимирович, глядишь, завзятым интриганом станете. Скажите тоже, махнул рукой Бородулин. Нет, серьезно, я вот как-то сразу не сообразил, соскучился, понимаете, по настоящей работе, вот и увлекся. У вас хорошо получилось, я был впечатлен. Наш гость выходил отсюда на подгибающихся ногах и с мокрой спиной, а ведь он тоже из спецслужб. Вы меня с ним не равняете. Он аналитик, его задача – по отрывочным кусочкам информации воссоздать целостную картину ситуации и спрогнозировать дальнейшее развитие событий. А я, скорее, оперативник. Ну и методику допросов нам хорошо преподавали весьма грамотные люди. Ясно. Так когда, считаете, стоит ждать исповеди? Думаю, сегодня к вечеру. Во всяком случае, не позднее завтрашнего дня. Что ж, будем ждать. Глава 18. В предновогоднюю ночь Бородулин спал плохо, и, вроде, утомился достаточно, и физически, и умственно, но вот сон никак не шел, и дело было даже не в этом гадском еврее. Даже если он и не стоил того, чтобы его спасать, дело уже сделано. Теперь главное, чтобы никто из посвященных в тему не проговорился старому Юре. Все же человек упирался, спасал, тащил, и кто его знает, как отреагирует якут, если ему скажут, что спас он, по сути, вражеского шпиона. Но это все не смертельно и касается, по сути, нервов и переживаний одного конкретного, хотя и весьма ценного человека. Главное же было в другом, в той информации, которую привез Корнев. Вся эта суматоха, которую поднял Гориджанин, сбила начавшуюся беседу, и лишь под вечер, когда все более-менее утряслось, Ильяс, наконец, выдал главное, то, что не доверил радиосвязи. Армяне нашли еще одну башню. На другом берегу реки, в глубине леса, километрах в 15 от берега, почти напротив турецкого поселка, с виду башня была абсолютно целой. А это означало, что в ней вполне мог найтись рабочий терминал поставки. И, может, еще несколько шариков цвета слоновой кости. Судя по всему, турки об этой башне не знали. А вот этот Даган вполне возможно, что и знал. И знал, что там и для чего это нужно. И очень может быть, что пострадал, неудачно пытаясь разыграть эту карту с турками. Что же теперь делать? Срочно срывать людей и срываться самому? Если честно, он был совсем не рад этому внезапному новогоднему подарку. Понятно, Корнев сейчас не может послать на разведку сколько-нибудь значимый отряд, а 1-2 человека чересчур рискованно. Все-таки до старого Юры им далеко. Опять же, кто знает, может, действительно башенку караулит какой-нибудь монстр. Нет, благодарность другу была, и выраженная словами, и вполне материальная. Но вот что ему делать с новой проблемой, Бородулин не представлял. Для надежного и полноценного снабжения анклава ему вполне хватало имевшихся каналов поставки, а содержать и охранять третий было просто неким. Да и, по большому счету, незачем. Единственная надежда оставалась на то, что терминал и плиту будет возможно перевести в одну из крепостей, и пусть даже он не сможет пока что его использовать. Гораздо важнее, что его не сможет использовать и никто из потенциальных конкурентов или врагов. И не надо думать, что врагов тут нет. Найдется какой-нибудь недобитый албанец, или те же турки набредут на башню. И как потом с ними говорить? Только класть людей, отвоевывая хорошо укрепленное место. Есть, конечно, надежда, что за грядущее лето смотрящие зашлют сюда, на платформу, достаточное количество людей, чтобы можно было эту башню по-нормальному обжить. Но пока что это невозможно. И без того не слишком большой боевой отряд сократился в половину. А к живущим в поселках цивилизованным европейцам особого доверия нет. Взыграет в них ретивое, решат жить самостийно, и ничего с этим нельзя будет сделать. Надо слать людей для осмотра башни и эвакуации оборудования. И, по возможности, быстро. Но и сильно торопиться нельзя. Экспедицию надо готовить тщательно, вдумчиво, предусмотрев все возможные варианты. А вот так, с бухты-барахты, срывать людей черт-те знает куда нельзя. Так что отправимся в путь, скажем, с утра 2 января. И народ очухается после праздника, и приготовить необходимое снаряжение успеем. И не просто так пойдем, а к туркам на переговоры. Пора установить какие-то рамки совместного существования, раз уж угораздило быть соседями. Ну а пока одни будут переговариваться, другие проверят башню. А что если турки о ней тоже знают? Это, конечно, плохо. Плохо потому, что с собственным терминалом, пусть и с минимальными параметрами канала, они становятся от нас полностью независимыми. А с другой стороны, да пусть валит, договориться с ними, даже помочь перевести народ и барахло, и нехай сидят себе там, на левом берегу. Граница, конечно, условная, но зато вполне материальная. Пусть, скажем, на 10 километров от болгарского поселка и ниже левый берег их будет. Меньше станем пересекаться, меньше будет поводов для конфликтов. Вот, наверное, так и сделаем. С Михайленко, конечно, надо посоветоваться, но, скорее всего, он это решение поддержит. Определившись с ближайшими перспективами, Бородулин внезапно успокоился и уснул. Да так, что проснулся не от будильника, а от громкого настойчивого стука в дверь. «Андрей Владимирович! Андрей Владимирович!» — слышался знакомый голос той самой дежурной связистки Светы. Еще не до конца очухавшись, Андрей помотал головой, разгоняя остатки сонной одури, глянул мельком на часы. «Нифига себе, уже половина одиннадцатого, и никто не пришел, не разбудил. Хоть заводи себе секретаря-ординарца. Сейчас, минуту», — отозвался он, быстро натягивая штаны, рубаху, свитер. Наконец, более-менее приведя себя в порядок, отодвинул щеколду, открыл дверь. «Что случилось, Света?» «Доброе утро, Андрей Владимирович», — выпалила посыльная скороговоркой. «Там Озерный на связи. Что-то, говорят, случилось. Идемте, Борис Тимофеевич сказал, у рации ждать будет». И Света поскакала вниз по лесенке. Немедленно, но и не быстро, чтобы Бородулин успевал. «А девочка-то симпатичная», — подумалось мельком. «Ну да, молодая, едва ли старше 20 лет. Фигурка хорошая, аппетитная, и личико вполне привлекательное. Да и одета чистенько и со вкусом, что требует в местных условиях немалых усилий». Андрей с трудом отвел взгляд от крепкой и, чего греха таить, весьма привлекательной девичьей попки, переключаясь на мысли о деле. «Да уж, если сам Уржумов пришел на поговорить, значит, произошло что-то действительно важное. Что же случилось? Да еще не раньше, не позже, а под самый Новый год. Ладно, сейчас узнаем». Он вошел в радиорубку, сел к рации, нацепил наушники гарнитуры, поправил микрофон, глянул на Свету, та понятливо выскользнула за дверь, но маленькую щелочку оставила. «Вот и думай, что это, небрежность, женское любопытство или что посерьезнее». Пришлось подниматься, прикрывать дверь и усаживаться обратно. Кто знает, какие новости сейчас вывалятся на его голову. Совсем ни к чему, чтобы о них сразу узнал весь анклав. «Озерный, ответь Форт-Россу». В наушниках зашипело, затрещало и, наконец, выдало уржумовским басом: «Озерный на проводе». Вот же дед, как вбилась у него в привычку эта телефонная фразочка, так и не уходит. Ну да это грех малый, разве что неправильностью слегка царапает. «Здравствуй, Борис Тимофеевич, это Бородулин. Что там у тебя стряслось?» «Да вот, Андрей Владимирович, люди к нам пришли». «Какие люди? Да кто ж их знает? По виду, северный народ. Не то чукчи, не то немцы, кто ж их разберет? 6 человек, на олешках приехали, торговать хотят». «Ага, раз приехали торговать, значит, о поселке давно уже все знают. И ходят мимо, и кто живет посмотрели, и кто приезжает уезжает видели. Поглядели, подумали, и решили прийти. Что ж, неплохо. А что на продажу привезли?» «Да как обычно, меха, песца, норку, соболя, оленьих шкур сколько-то есть. Взамен хотят соль, чай, порох, патроны, ружья. Врача хотят. Кто-то у них болеет, сам приехать не может». «Ясно». Андрей тут же прикинул. «Особо им меха-то не нужны, разве что девчонкам шубы шить, или дальше менять на что-нибудь. А вот унты из оленьих шкур, это было бы здорово. С зимней обувью не то, чтобы плохо, но напряжно. Хотя валенками народ обеспечен, но они же пронашиваются, к следующей зиме придется новые заказывать, да на весь анклав. А тут, считай, под боком своя обувная фабрика будет. Слушай, Тимофеич, у тебя товара хватит скупить у них все на корню? Да где там, соли еще сколько-то есть, а остальное, самим мало. Тогда давай-ка вот что сделаем. Ты их прими их у себя в поселке, посели на пару дней, сегодня же поговори, поторгуйся, выясни, что им нужно, и мне сразу передай. А я завтра к вечеру сам приеду, товар на обмен привезу, и сам с ними еще поговорю. Нам бы их к себе присоединить, чтобы они не как иностранцы к нам наизживали, а в анклав вошли. Нам всем от того плюсик будет. Понятно. Ты только в лоб им не предлагай, издалека зайди, провентилируй, что им нужно, что мы с них получить можем. Ну-ну, поучи еще меня дела делать. Ладно тебе, не обижайся, Борис Тимофеевич. И, спасибо за хорошую весть, не обижайся, учить он меня вздумал. Ладно уж, прощавай, начальник, как что нового узнаю, передам. Все, конец связи, конец связи. Бородулин стянул с головы наушники. Да, кучно пошло под конец года. И тебе чукчи, и тебе евреи, и армяне с крепостью. Ведь, вроде, все уже устоялось, устаканилось, стало более-менее ритмично и предсказуемо, и вот опять. Правда, известия все больше хорошие, даже про ту крепость, если как следует подумать. И даже если ее турки уже себе оприходовали, лучше об этом заранее знать, чем обнаружить в самый неподходящий момент. А вообще, если подумать, интересные схемы тут вырисовываются. Новый год праздновали шумно, весело. Ну да, соскучились люди по празднику. Вечерние танцульки, это все ж не то, не тот размах. Да и камерные они, как правило. Ну сами подумайте, сколько народу войдет в жилую комнатушку. А тут, простор, тут у каждого душа развернулась. Из горки катались аж до середины реки, и вокруг елки хороводы водили. И даже кукольный театр устроили, пошитые из тряпок куклы перчатки над ширмой. За 5 минут до полуночи Бородулин двинул короткую речь, которую транслировали по радио сразу во все поселки. Поздравил всех с праздником, пожелал, как водится, счастья, здоровья, успехов. В общем, всего, кроме денег, ну, за отсутствием таковых. Потом по радиотрансляции запустили бой курантов, и все дружно бросились наполнять шампанским посуду, у кого что было. С 12-м ударом зазвенели бокалы, закричали «С Новым годом!», жахнули фейерверки, которые были предусмотрительно запасены, вышел к елке Хрен в костюме Деда Мороза с мешком подарков и внучкой Снегурочкой. Как его уговаривали на это дело, особая история, но сейчас он, кажется, и сам вошел в роль, с удовольствием Дед Морозил, сыпал шуточками, порою весьма рискованными, заводил конкурсы, выдавал призы. Да и вообще все обитатели крепости, ну, кроме дежурной смены, отрывались на полную катушку. Бородулин и сам, хотя особого участия в празднестве не принимал, был в приподнятом настроении и от души радовался за своих людей. Люди непрестанно двигались из столовой, где накрыли фуршетные столы, во двор крепости на танцы и обратно. Не было видно ни одного не то, что хмурого, но даже просто равнодушного лица. В радиорубке, несмотря на запреты и прочее, слышались громкие голоса, девичьи взвизги и, кажется, даже звуки поцелуев. «Пускай», — решил Андрей, — «пусть молодежь развлекается. Сейчас вряд ли что важное случится, по всей реке нынче народ празднует. Разве кто на грудь примет лишнего, ну да тут уже ничего не поделать, каждому дураку свою голову не приставишь». Танцевали нынче на улице, благо, под Новый год резко потеплело. -5 всего, можно и за мороз не считать. Ну не влезли бы все желающие в столовую, а это было самое большое помещение крепости. Строить же специальный танцевальный павильон, пока еще сил на это не хватало. Бородулин зачем-то поднялся к себе, потоптался в пустой комнате и пошел обратно, на улицу. В радиорубке уже не целовались, процесс явно зашел гораздо дальше. Внезапно накатила тоска. Ну, студенты, ладно, дело молодое. Но вот даже Михайленко сегодня ближе к вечеру упорол на снегоходе к своей Изольде, выпросив у Андрея в поставку кило ее любимого мороженого. Да и остальные старперы мало-помалу находили себе подруг. Корнев вот, Милентьев опять же, вот только он. Да, пока он крутился, старательно занимая себя работой, ему некогда было думать о Марине. Сейчас же ни с того, ни с сего нахлынула тоска, сжало сердце ледяной рукой. Он стоял на улице, чуть в стороне от веселящихся людей и ощущал себя чужим на этом празднике. Чужим и одиноким. Настолько, что хотелось просто завыть в голос, и он стиснул зубы, давя рвущиеся к глазам злые непрошенные слезы. Андрей Владимирович. Он не сразу понял, что это обращаются к нему. Андрей Владимирович, пойдемте танцевать. Бородулин поднял голову и увидел перед собой ту самую Свету. «Пойдемте», — Сережка объявил белый танец. Он внимательно вгляделся в лицо стоявшей перед ним девушки, и вдруг понял, что она сейчас напряженно, до последнего нерва, ждет его ответа и ужасно, до обморока боится получить отказ. Что решилось уж непонятно как, надеясь, разве что, на новогоднее чудо, и если он промедлит еще хоть пару секунд, то она рванется, убежит прочь, кинется рыдать в свою комнатушку, и в эту новогоднюю ночь еще одним несчастным человеком будет больше. И он, мысленно махнув на все рукой, широко улыбнулся и сказал: «Пойдем». И, беря девушку за руку в тонкой узорчатой вязаной перчатке, увидел, каким счастьем вспыхнули широко открытые карие глаза, обрамленные длиннющими пушистыми ресницами. А потом они кружились, неловко обнявшись, ну как тут нормально обнимешься через два тулупа, и она ему что-то говорила, а он, кажется, что-то отвечал, и все смотрел на нее, на свежее лицо, завораживающе прекрасное своей молодостью, на яркий румянец щек, на осевшие на ресницах крупные снежинки. Он задрал голову вверх. «Смотри, какой снег!» Она тоже подняла голову. С неба медленно опускались огромные, неторопливые снежные хлопья. Они танцевали в лучах освещавших двор крепости фонарей, кружась в такт музыки вместе с кружащимися парами. Хрипловатый голос Жодассина сменился, наверняка Серега специально включил, старым шлягером. «Такого снегопада, такого снегопада, давно не помнит здешние места». Светлана стянула перчатку с узкой ладошки, поймала снежинку и, зажмурившись, сжала кулачок, а потом, не открывая глаз, потянулась по-детски пухлыми губами к Андрею, и он, плюнув на свой статус, и на свой возраст, и на свое прошлое, и на то, что люди смотрят, чуть нагнулся навстречу, и накрыл ее губы своими. Когда они добрались, наконец, до четвертого этажа донжона, он на ощупь закрыл за спиной задвижку, скинул на пол тяжелый полушубок, шапку и вновь впился поцелуем в мягкие, податливые девичьи губы, чувствуя, как они неумело, но страстно отвечают ему. Не в силах оторваться, он на ощупь нашарил пуговицы ее шубейки, расстегнул и спустил с плеч. Она оторвалась от него сама, прошептала: «Расправь постель, я сейчас». Чувствуя, как колотится ребра сердца и как кругом идет голова, Андрей подкинул несколько поленьев в камин, не зажигая света, сбросил со своего топчана покрывало, откинул одеяло и, почувствовав рядом движение, обернулся. Она стояла перед ним обнаженная, глядя прямо перед собой, крепко сжав кулачки перед грудью. Бородулин рывком скинул рубаху и обнял девушку, неожиданно для себя ощутив, как все ее тело содрогается от крупной дрожи. Она слабо попыталась отстраниться. «Я еще никогда...» Девушка выговаривала слова словно бы через силу. «Может, тогда не надо?» — глупо спросил Андрей, опуская руки и ощущая себя то насильником-педофилом, то последним идиотом, помешавшимся на почве сперматоксикоза. «Если ты не хочешь...» Она не дала ему закончить фразу. «Я хочу, я очень хочу», — зашептала она быстро-быстро, «только боюсь». И Света не опустила голову, но даже того, попадавшего в окошко спальни, скудного света хватило, чтобы увидеть, как загорелись ее щеки. Бородулин мысленно обозвал себя полным идиотом, лохом и тупицей, потом взял девушку на руки и бережно опустил ее на топчан, пытаясь на ходу сообразить, когда он последний раз менял на постели белье. Мгновенно скинув с себя оставшуюся одежду, он прилег рядом, укрыл обоих одеялом, и едва он это сделал, как девушка тесно, всем телом прижалась к нему. Он ощутил под рукой ее гладкую кожу, ему в грудь уткнулись два до каменного состояния затвердевших соска, его обдало жаром ее тела, он почувствовал аромат ее волос и понял, что эта девочка сегодня готовила себя специально для него и буквально все сделала для того, чтобы оказаться сейчас здесь, в его постели. И тогда он уложил ее на спину, чуть отстранился, и начал целовать и поглаживать плечи, шею, судорожно вцепившиеся в края топчана руки. Услышав, как учащается ее дыхание, он двинулся ниже, к груди, к животу. В какой-то момент она сама обняла его и потянула на себя, и лишь чуть вздрогнула, когда разорвалась последняя разделявшая их преграда. Глава 19. Наутро Бородулин, проснувшись, никого не обнаружил рядом с собой. В первую минуту он даже решил, что ему все, произошедшие накануне, не то почудилось, не то приснилось, но подушка все еще сохраняла легкий аромат духов, а на простыне обнаружилось несколько бурых пятнышек. Он стиснул зубы. Ну как он мог вчера? Ведь совсем девчонка, ведь 20 лет разницы в возрасте, ведь она ему в дочери годится. Ну бывает ведь такое. Романтическая натура, придумала себе черт знает что, а он, ему надо было тактично вправить ей мозги, успокоить и отправить во свояси, вместо того, чтобы... Что вчера на него нашло? Прошлое всплыло, старые болячки заныли, А тут еще Михайленко со своей Изольдой. Да надо уже признаться себе, он просто извелся от одиночества. Как бы он ни загружал себя работой, какие бы у него ни были дружеские отношения с мужиками, насколько бы ни были занимательные интеллектуальные беседы с тем же заместителем, но это все не могло заменить простого человеческого «нет», именно женского тепла. Может, если бы не вышло так с Мариной, он бы не настолько маялся. Но вот случилось все именно так, и все это время в душе копилась глухая тоска. Дома бы он уже давно нашел подходящую женщину. Пусть не для души, так хотя бы для тела. А тут вот и снесло крышу на раз. И что теперь делать? Как людям в глаза смотреть? А как с этой девочкой разговаривать? Тут и думать не надо, все уже знают. А он царь хренов. Ругая себя, на чем свет стоит, Андрей прибрал постель, оделся и собрался в столовую за чаем. Но едва он сделал шаг к двери, как она распахнулась сама. На пороге обнаружилась Света с подносом в руках, уже одетая, умытая и причесанная, вся буквально светящаяся от счастья. Бородулин не успел ни то, чтобы сказать хоть слово, а даже издать хоть какой-нибудь звук, как она вошла в комнату, плотно закрыв за собой дверь, и во мгновение ока сгрузила с подноса на стол чайник кипятка, обернутый полотенцем заварник, розетку с клюквой в сахаре, вазочку со свежим печеньем и две отмытые до идеальной чистоты чайные пары. Андрей от неожиданности буквально потерял дар речи, а девушка, до крайности довольная произведенным эффектом, подошла вплотную, приподнялась на цыпочки и легонько чмокнула своего мужчину в небритую щеку. «Доброе утро!» Почти пропела она и уселась у стола на любимое место Андрея. «Давай пить чай, а то Уржумов уже дважды тебя спрашивал». Все слова, которые Бородулин планировал сказать, застряли у него в горле. Он, ошарашенный, растерянно хлопал глазами и открывал рот, пытаясь что-то произнести. Видимо, вид у него был призабавнейший, потому что Света слегка прыснула в кулачок, а потом поднялась, подошла к нему и серьезно, очень по-взрослому и немного виновато сказала: «Так вот вышло, я влюбилась в тебя. Глупо, наверное, но как уж есть. Я сперва думала, блажь, честно пыталась как-то себя побороть, но вот не вышло. И ты тоже ведь маялся, я видела. Плохо тебе было одному, я знаю. Но ты первым никогда бы не подошел, поэтому я решилась и взяла все на себя. И теперь ничего не поделаешь, тебе придется с этим смириться. Ты не переживай, я не буду тебе в тягость. Я знаю, у тебя много дел, ты часто занят, я ничего не хочу. Просто когда тебе понадобится, я буду рядом». В ее глазах сверкнули бесенята, и она, уже с ехидным прищуром, продолжила: «В общем, я тебя выбрала, и ты с этим вчера согласился. Все, теперь ты мой». И, опять посерьезнев, закончила: «Уржумов правда торопит, что-то у него срочное. Давай быстренько почаевничаем, да беги, а я здесь все приберу». Через 2 часа, трясясь в седле снегохода, Андрей пытался обдумать все произошедшее, разложить для себя по полочкам, проанализировать и понять. Но нынче груза было много, а людей мало, пришлось самому садиться за руль. Груз был тяжелым, маршрут извилистым, встречный ветер холодным и резким, и думать получалось плохо. В конце концов он махнул рукой и сосредоточился на дороге. Приехал в Озерный, народ встречает, радуется, еще бы, большой начальник прибыл, да еще от новогодних пирушек люди толком не отошли, а настроение ни к черту. Намерзся, задубел, лицо снегом посекло, несмотря на очки и подшлемник. Но это еще полбеды. Главное, в душе погано, все кажется, что он не по-людски со Светой поступил, не по-честному. И, вроде бы, девчонка на себя все взяла, его совесть должна быть спокойна, однако же дерет что-то. Хочется напиться до зеленых чертей, а приходится махать приветственно, руки жать, улыбаться, слова правильные говорить. Уржумов в баньку принялся зазывать, Бородулин отказался. Вперед дела делать надо. Двое парней, что с караваном пришли, однако отказываться не стали. Ну да пусть их, они свое на сегодня отработали. Местные сами и груз приберут, и технику обиходят, а им можно и отдохнуть. Алишков видно не было, паслись, видать, где-то поодаль. А начальник оленеводов стоял здесь же, на берегу, чуть в стороне. Бородулин подошел, остановился. Гость смотрит на него, он, на гостя, оценивают друг друга. Хотя что тут оценивать? Типичный житель севера, не молод, лицо морщинистое, темное, словно из кости резанное, глаза узкие, раскосые, как у всех северных народов, скулы широкие, а подбородок узкий, отчего кажется, что щеки ввалились. Одет в расшитую малицу, меховые штаны, унты. Насмотревшись, гость сдернул меховую рукавицу. Ивков Николай Сергеевич, Бородулин Андрей Владимирович. Рука у гостя была сухая и твердая, как деревяшка. «Пойдем в тепло, Николай Сергеевич, потолкуем». Без малицы и меховой оленьей шапки с длинными ушами главный оленевод оказался невысоким и сухощавым. Он сел за стол напротив Бородулина, сложив руки перед собой. «Спрашивайте, Андрей Владимирович». Бородулин внутренне хмыкнул. «Рассказывайте, Николай Сергеевич, когда вы сюда попали, сколько у вас народа, чем живете, какие у вас планы, как видите наше дальнейшее сотрудничество». Гость помолчал некоторое время, собираясь с мыслями, потом начал говорить. «Ну, лично я попал сюда 2 месяца назад, пошел на охоту и попал, думал, заблудился. Представляете, какое позорище для коряка, представляю», кивнул Андрей. «Я неладно это заподозрил, когда первую косулю добыл, по всем признакам молоденькая, а размером больше матерого самца, но до конца разобрался только вчера. Спасибо, Борис Тимофеевич просветил, а в первые дни до паники, конечно, не доходило, но седых волос у меня прибавилось». Андрей с легкой завистью глянул на черную, как смоль, шевелюру коряка без малейшего намека на седину. У него самого в голове серебро уже густенько проблескивало. «Плутал я по лесу, плутал, а ни одного знакомого места так и не нашел, зато домик отыскал, побольше заимки, человек 8 может разместиться, там мебель была, посуда, ружьецо со всем припасом, но древнее больно, дульнозарядное, хотя выглядело как новое, ну да ничего, зверя добыть и таким можно, продуктов еще было немного, хозяев вот никого не было, ни палочкой дверь не подперта, ни веточка в пробой не вставлена. В общем, я в доме этом и обосновался. А через день начали из леса люди выходить. Разные, но все, из северных народов. Ненцы, долгане, юкагиры, коряки тоже. Чукчи вот только не было почему-то. Мало-помалу 2 с лишним десятка человек набралось. Мужчины, женщины, дети тоже есть. Еды хватало. Зверь тут не пуганный, рыбы в реках полно. Одно плохо, соли нет, крупы нет, муки нет, сахару и чаю тоже нет. Опять же, всех в одном домике не поселишь, и начали мы ходить в разные стороны, искать других людей. На север ходили, там океан, тундры мало, полоса вдоль берега километров, может, 20-30. Олешек стадо нашли, к себе пригнали. На запад пошли, там китайцы и японцы. Мы на них издалека посмотрели, решили им пока не объявляться. А вот на юге увидели озеро, поселок, вот и решили познакомиться. То есть, кормитесь вы, в основном, охотой. Я бы сказал, не в основном, а исключительно охотой, больше здесь зимой ничего нет. И это становится проблемой. Кроме мяса нужны крупа, мука, детям хорошо бы фруктов. И порох, поди, на исходе, в тон гостю добавил Бородулин, и нормальное ружье хочется, и карабин. Ивков помрачнел. Вы сами прекрасно все понимаете, но мы к вам не с пустыми руками пришли. За продукты, за оружие и патроны мы честно расплатимся. Чем платить собираетесь? Мехами. Как я понимаю, ничего другого на обмен у вас нет. Что вы имеете? А чем вам меха не угодили? Соболь, чернобурка, писец, куница, норка. Все шкурки высшего сорта и обработаны исключительно качественно. Бородулин вздохнул. Видите ли, Николай Сергеевич, есть один момент. Соболя – это, конечно, хорошо, но это, по сути, предметы роскоши. А роскошь может себе позволить тот, у кого уже есть все жизненно необходимые. И, желательно, с запасом на пару лет. Вот если бы вы предложили нам теплую меховую одежду, торбоса, унты, шубы, шапки и прочее, мы бы взяли все это с радостью. Даже если шуба будет, скажем, волчья, а шапка – заячья. Впрочем, меха мы тоже возьмем. Только уж извините, не за ту цену, за которую вы рассчитывали их продать. Коряк стиснул зубы так, что на щеках вздулись желваки. Жаль, мне казалось, что мы сможем договориться. Процедил он и принялся подниматься из-за стола. Подождите, Николай Сергеевич, мы с вами обязательно договоримся. Во-первых, вряд ли кто-то даст за ваши шкурки больше, чем я. Можете предложить хоть китайцам, хоть евреям. Не встречали еще? Нет, они от вас на юго-востоке. А кроме того, да сядьте вы. Эта последняя фраза прозвучала практически приказом. Ивков помедлил и с видимой неохотой опустился на свое место. Бородулин продолжил. Давайте я вам расскажу о нас, о нашем анклаве. Мне господин Уржумов уже кое-что рассказал, и все-таки послушайте меня. У нас на сегодняшний день сложился сильный анклав немалой численности. В основе – русскоязычное население, хотя нации, конечно, имеются всякие. Есть укрепленные поселения, есть некоторое количество оружия, есть врачи, даже стоматолог есть с ассистенткой. И есть возможность регулярно получать от тех, кто нас всех сюда засунул, некоторое количество дефицитной продукции, патроны, чай, лекарства и прочее. По форме управления у нас фактически военный коммунизм. Мы собираем с поселений все излишки и взамен обеспечиваем людей всем потребным. Боеприпасами, техникой, запчастями, топливом, радиосвязью. Детей централизованно обучаем в школе. Медицина – бесплатно. Транспорт – бесплатно. Самая большая проблема у нас – это люди. Их мало, слишком мало. Вот поэтому я вам и хочу предложить присоединиться. Ваша группа вливается в анклав, вы получаете все запрошенные в обмен на все привезенные, с вами в стойбище съездит врач. У меня есть на выбор три здания, в которых 2,5 десятка людей запросто поместится. Захотите, выбирайте любое. Нужны снегоходы, я вам их дам. Бензин тоже дам. Гладкоствол, сколько надо, столько и дам. Винтовки их мало, но 1-2 наскребем. Что скажете? Коряк слушал этот монолог с нескрываемым скепсисом на лице. Что-то больно гладко стелите, Андрей Владимирович. Я вам раскладываю все, как есть. Не верите мне? Походите, поспрашивайте у людей. Вы так все разрисовали, можно подумать, что у вас просто рай. Одно это уже сомнение вызывает. У нас не рай, у нас выживание. Бородулин прямо и жестко посмотрел на собеседника. Люди пашут, как проклятые, по 12 часов в день, а я стараюсь обеспечить им максимально комфортные условия жизни, чтобы им было за что пахать. Мы 3 месяца при Лучине сидели, пока свою солярку не добыли, зато теперь везде электричество. Поперву бревна на плахе клиньями раскалывали, как при царе Горохе. А теперь у нас есть лесопилка, по весне начнем строиться. Уголь нашли, теперь не дровами, углем печи топим. А начинали так же, как и вы, 2 десятка человек в одном бараке. Неплохо, неплохо вы поднялись. И сколько нам придется заплатить, чтобы мы тоже получили все эти блага цивилизации? Я же вам говорил, раз вы занялись мехами, делайте меха. Зимы тут холодные, теплая одежда нужна всем. Оставляйте себе, сколько нужно, остальное привозите сюда, в Озерный. И еще нужно вот что. У вас все мужчины, люди лесные, опытные, по тайге ходят как по своей кухне. Вот и заходили бы они в те места, где раньше еще не бывали, да мне об этом рассказывали. Мне нужно знать, что и где у нас вокруг находится. Где-то какой-то склад может найтись, где-то домик типа вашей заимки, где-то поселок чужой обнаружится. А вот прямо сейчас мне позарез нужно пару человек, хороших лесовиков-охотников. На нас турки серьезно наехали, ответку получили, но никак не успокоится. Мы пытаемся это дело разрулить, я их под корень вырезать не хочу. Но прежде, чем идти к ним на разговор, хорошо бы посмотреть на них поближе. Я думаю, у вас найдутся люди, способные незаметно к их поселку подойти и посмотреть, как там и что, а потом вернуться и рассказать. Недоверие в глазах собеседника изрядно поубавилось, но до конца не исчезло. Вы, Николай Сергеевич, сейчас сидите и думаете, стоит ли за чужие интересы посылать своих мужиков на рискованную операцию, продолжил Андрей. Вижу, так оно и есть. И я думаю точно так же. У меня почти 150 человек, но лишних среди них нет, я никого терять не намерен. Если вы к нам присоединитесь, ваши люди будут и моими тоже, и отношение к ним будет соответственным. Вот только в том, что касается моей задачи, лесовики и охотники имеют во много раз больше шансов разведать и вернуться, чем вчерашние студенты. Да, собак у турок нет, и у нас, к сожалению, тоже. Вот если бы у вас каким-то образом оказались собачки, мы бы с огромным удовольствием взяли щенков в обмен на те же продукты. Ивкаков внезапно улыбнулся. Глаза его, и без того от природы не слишком широкие, превратились в узенькие щелочки. Мы дадим вам собак, 2-месячных щенков, кобелей, но вам они будут стоить очень дорого, а мы поторгуемся. Торговля была долгой и упорной. Да, собачки были нужны, взять их было больше негде, только у Ивкового. Конечно, жили как-то и без них, но с ними и удобней, и веселее. Коряк гнул за них, чуть ли не все продукты хотел получить за пару щенков. Но и у него было уязвимое место, Нужен был врач, причем срочно, и взять его тоже было больше негде. Так что, в конце концов, договорились. Собачек за лечение и лекарства. Ну а продукты, так уж и быть, Бородулин махнул на Миха. Может, найдется умелый человек, порадует девчонок воротником из Чернобурки на ватник. В общем, встречу можно было считать успешной. Хотя договориться о присоединении новой группы к анклаву и не удалось, но все же контакт был налажен, торговые отношения установлены. Постепенно, понемногу, они все равно придут к нему. Через год, через 5 лет, придут. Но тогда уже не они будут выставлять условия. Вот только вопросы разведки так и не решились. Придется, хоть и не хочется, идти разговаривать со старым Юрой. Просить его уговаривать. Он, хоть и живет рядом, а все-таки не считает себя частью анклава. Вроде и вместе, а вроде и сам по себе. Коряк ушел, а Бородулин еще некоторое время сидел, собираясь с мыслями и с духом. Наконец, придумав примерный план разговора, поднялся и пошел искать якута. А его нет, ушел, сказал Уржумов, когда Андрей после безуспешных поисков перешел к опросу местного населения. Как ушел, куда, да кто ж его знает. Как гости к нам пожаловали, так его и след простыл. Никто не видел, никто не слышал. Вечером был, а утром фюить, нет его. Как есть, в лес ушел. Одежи его нет, лыж нет, ружья нет. И следов тоже нет. Ночью снег шел, все засыпало. На силу дома-то откопали, про лыжню и говорить нечего. Да Юра-то, сам поди знаешь, захочет, и не найдешь его в лесу. Рядом стоять будешь, и не увидишь ни его самого, ни следа. Что с него взять, вольный человек, сам себе хозяин. Тут у него никаких зацепок нету. Ни кола, ни двора, ни ребенка, ни котенка. Разве что пацан тот, тезка его, так он в форте поселился. Не трать времени, не ищи Юру. Все одно не найдешь. Глава 20. Андрей возвращался домой груженный, как самосвал. С одной стороны, контакт удался, торговля наметилась успешная. Опять же собачки будут очень даже кстати. Он все же выгрыз у хваткого коряка не 2 кобельков, а кобеля и сучку. Теперь лет через 10 каждому желающему можно будет завести собаку. С другой стороны, Ивкова так и не согласился присоединяться. Какие у него были к тому резоны, непонятно. То ли его не убедили приведенные доводы, то ли ему не понравился сам Андрей. А вернее всего, и к этому выводу Бородулин все больше склонялся, главный оленевод не хотел делиться властью. Погруженный в раздумья, механически ведущий свой снегоход по проложенному передовой машиной следу, Бородулин не сразу увидел появившуюся за очередным, 2-м или 3-м по счету от Озерного, поворотом знакомую фигуру. Подкатившись к старому охотнику, Андрей заглушил двигатель снегохода. Остальные машины тоже остановились. «Юра, ты откуда здесь? Я тебя в поселке обыскался». Якут в ответ лишь хмыкнул. «Что ж, ты там искал, а я здесь был. Так бывает, однако. Бывает, вопросов нет. Только чего ты из поселка-то так шустро сдернул?» Юра, против своего обыкновения, молчал, отвернувшись к лесу. «Ну да ничего. Раз сам на реку вышел, значит, у него дело есть, а раз дело есть, значит, сам все и расскажет, торопить его не надо». Якут вынул из-за пазухи расшитый бисером мешочек, достал из него свою трубку, повертел в руках и убрал обратно. «Начальник, пусть он уедет подальше», — кивнул Юра на головную машину. «С тобой говорить буду». Андрей пожал плечами, махнул рукой. Передний снегоход взвыл мотором, выбросил из-под гусеницы снежное облако, шустро откатился на 50 метров и замер, чуть слышно тарахтя на холостом ходу. «Слушай, начальник, Юра, как будто отчаянно стеснялся чего-то, стоял, мялся, морщился и, наконец, выговорил. Однако, возьми меня с собой в крепость. Да без проблем, садись, место, вон, свободное. А что случилось-то? С Ивковым подцапался? Или Андрея внезапно осенило? Ты с ним раньше знаком был, там». «Умный ты, начальник». В голосе Юры не было слышно обычного ехидства, скорее, угрюмая обреченность. «Знаком я с ним, по плохому знаком. И что ж такого промеж вас вышло? Ты его обидел, или он тебя?» Андрей говорил серьезно, с ноткой сочувственного интереса в голосе. «Должен я ему», через силу выдавил якут. «И много должен, много, себя». Юра, кривясь, как от зубной боли, говорил скупо и в сторону. «То давно было, я молодой был, глупый, вот купил много. По пьяному делу играл с Ивковым. Все тогда проиграл. Все шкурки проиграл, ружье проиграл. А когда ставить нечего стало, себя поставил. Проиграл. Когда протрезвел, понял, что сделал, и сбежал. С тех пор ни капли водки не выпил, но долг остался. Ты думаешь, он долг твой помнит? Помнит, не сомневайся, начальник. Возьми меня, я лучше тебе должен буду, чем ему. Что, Ивков такой плохой человек? Юра опять поморщился, но уже не отводя взгляда. Что ты заладил? Плохой, хороший. Для кого хороший? Для меня, плохой. Ладно, ладно, не кипятись. Андрей сделал примирительный жест. Садись лучше, да поедем. Нам до полудня нужно в крепость вернуться. Возвращение было будничным. В Форт-Росси шла обычная жизнь. Часовые бдели, работники работали, лесопилка дымила в отдалении. Вроде, с виду все в порядке, но Бородулин въезжал в ворота крепости с ожиданием проблем. Чем ближе он подъезжал, тем больше думала Светлане. Все-таки, без малого два десятка лет разницы. У них с Мариной дочка могла быть такого возраста, если бы та согласилась на детей. А тут, а, может, Света решила себе таким образом жизнь устроить, сразу запрыгнуть на самый верх, и получить все полагающиеся супружницы главного начальника блага. А даже если и не так, все равно неловко. Девчонок и без того меньше, чем парней, конкуренция, однако. А он у молодых потенциальную невесту умыкнул. Опять же все дамы, каких он знал, очень любили демонстрировать окружающим свой статус, и, соответственно, статус мужа. И это ему ну очень не нравилось. А ну как выскочит сейчас эта девчонка и повиснет на шее, изображая радость. И ведь не пошлешь ее лесом. Весь анклав, поди, уже знает о том, что монашество главного начальника закончилось. И как-то еще люди к этому отнесутся. Что-то совсем не хочется терять их уважение, которое завоевывалось, буквально, кровью и потом. И только чудом да удачей объяснить можно, что кровь эта была лишь чужая. В этих сумбурных размышлениях и страхах Андрей остановил свой снегоход посреди крепостного двора. И сразу нормальная циркуляция людей в крепости нарушилась. Набежала уйма народа, забросала Бородулина вопросами, и он принялся отвечать, указывать, распоряжаться, за суматохой дел вмиг забыв о своих переживаниях. И лишь мельком увидел в приоткрытой двери донжона невысокую фигурку Светы. Она улыбнулась ему и исчезла в здании. А он даже улыбнуться в ответ не успел, снова втянутый в водоворот текучки. Отбившись от встречающих, перепоручив снегоход и груз встречающим, Андрей взбежал на свой четвертый этаж и остановился на верхней ступеньке лестницы. Все его переживания, все опасения разом нахлынули вновь. Он уже был почти готов развернуться и сбежать, но тут дверь его комнаты открылась, и на пороге возникла Света. Она, оправдывая свое имя, буквально светилась счастьем. «Ну заходи же!» Девушка ухватила Бородулина за рукав куртки и буквально втащила его в комнату. «Ты как не к себе пришел?» За спиной хлопнула, закрываясь, дверь вжикнула молния Аляски. Света, встав на цыпочки, стащила с него шапку, сняла куртку, повесила ее в углу на гвоздик и обняла своего мужчину, тесно прижавшись к его груди и уткнув лицо в теплый свитер. «Я так по тебе соскучилась. Вроде, и времени прошло всего ничего, а вот...» Она подняла голову и, глядя снизу вверх, провела ладошкой по щеке. «Да ты же замерз, а я, глупая, тебя у порога держу. Проходи скорее, садись за стол. У тебя есть еще целых 20 минут, как раз успеешь перекусить». Ошарашенный и отчаянно тормозящий Андрей послушно прошел к столу, опустился на свое место. Тут же перед ним появилась исходящая паром чашка, до краев наполненная свежим горячим чаем, розетка с вареньем, блюдо с выпечкой. Он взял чашку, обнял ее ладонями, согревая руки, отхлебнул глоток. Чай и вправду был выше всяких похвал, крепкий, чуть терпковатый, да еще он потянул носом, с малиной. Откуда же она узнала, что он изо всех травок предпочитает именно листья малины? А где добыла? Андрей глотнул еще, ощущая, как по телу разливается блаженное тепло. Пожалуй, за все последние годы в обоих мирах это был первый раз, когда женщина его вот так угощала. Да, Марина предпочитала, чтобы он ухаживал за ней, да и готовить, по сути, не умела. Ее потолок был разогреть в микроволновке какие-нибудь полуфабрикаты или сварить пачку пельменей. И, все-таки, его не покидало смущение, словно бы он попытался взять то, на что не имел права. «Ты пей, а то остынет. Намазать тебе булочку вареньем? Давай, я быстро». Голос Светланы выдернул его из раздумий. Действительно, время идет, а он тут рассусоливает. После сеанса, когда все заказанное было утащено в закрома, Андрей вернулся к столу, в два глотка дохлебал недопитый полуостывший чай и откинулся на спинку стула, прикрыв глаза. Совсем устал, теплая ладонь легла ему на макушку, легко прошлась по волосам, всколыхнув в душе ответное тепло. Устал, намерзся и даже чаю толком не попил. Сколько же у тебя дел? Ты ведь так себя совсем загоняешь. А давай, я сделаю тебе массаж. Нет, не целиком, просто плечи разомну. Снимай свитер и ложись на топчан. Ты не думай, я умею, специально на курсы ходила. Бородулиный в самом деле чувствовал себя уставшим. Торговля с оленеводами утомила его до крайности. А потом еще несколько часов дороги, сомнения и раздумья, суета по прибытии. Так что он просто позволил стянуть с себя свитер и отдался блаженству. Проснулся он от того, что Светлана теребила его за плечо. «Вставай, к тебе пришли». «Это что, он уснул? Стыдобище-то какое!» «Да не переживай ты так, видимо, все эмоции настолько красноречиво отобразились на его лице, что прочесть их не было труда. Всего-то полчасика вздремнул. Девушка явно не видела в этом ничего криминального и готова была охранять покой своего мужчины, если только дело не касалось серьезных вещей». Бородулин сел, потер ладонями лицо, встряхнулся, прогоняя остатки сна, откинул легкое одеяло. А ведь это Светлана его укрыла. Заботится девчонка, старается. Причем у нее хватает ума и так-то делать это совершенно ненавязчиво. А он копается, смысла ищет. А скорее всего, Андрей вдруг отчетливо это понял, он просто боится. Боится новой привязанности и нового разрыва. Уж больно тяжело ударило его расставание с Мариной. Он поднял голову, девушка стояла рядом. Он ухватил ее за руку, потянул к себе, усадил на колени, обнял. «Спасибо, Света», искренне поблагодарил он девушку сразу за все, и за первую ночь, и за этот недолгий отдых, и за все остальное, что не мог пока назвать, но ощущал всем своим существом. Он крепко поцеловал ее в мягкие теплые губы, и она ответила ему. Руки сами собой потянулись, попытались забраться под пушистый свитер к соблазнительным женским округлостям, но были твердо остановлены и безжалостно изгнаны. Света проворно вскочила и отступила на шаг. «Не торопись, дождись вечера и все тебе будет. А сейчас тебя человек ждет. А кто пришел-то?» «Да тот якут, которого ты вчера привез». Старый Юра сидел за столом. Он с хрустом грыз пожелтевшими, но крепкими еще зубами куски рафинада и шумно запивал их чаем из большой фаянсовой кружки. Его и без того от природы узкие глаза прижмурились от удовольствия и вовсе превратились в щелочки. «Куда там коту? Хорошую девку ты нашел себе, начальник, умеет правильно чай заварить». «Это верно», — согласился Андрей, радуясь, что Света вышла из комнаты и не слышит Юриных обидных для нее слов. Не мог он относиться к женщинам так же утилитарно, как якут, да и не хотел этого. Но, вместе с тем, не мог и запретить Юре говорить вслух то, что он думает. Он налил чаю себе, и некоторое время они с якутом молча чаевничали. Наконец, Юрина чашка опустела. Он поглядел в пустую посудину, вздохнул и отставил ее в сторону. «Однако, шумно у тебя тут, начальник, людей много, все туда-сюда бегают, суета. А что ж ты хочешь? В конце концов, это столица», — усмехнулся Бородулин. «А людей здесь еще мало, мне больше нужно, дел множество, на все рук не хватает». «Тебе мало, а мне много», — возразил Юра. «Это не проблема, у нас жилья больше, чем людей. Хочешь, к полякам иди, хочешь, к Снежане на пристань, хочешь, в болгарский поселок или в македонский, они сейчас и вовсе пустые. Или, вон, в Баязит перебирайся, там людей вчетверо меньше, чем здесь. Корнев тебе очень рад будет, а то подожди недельку, да в Озерный возвращайся, и в Ковов не вечно там сидеть будет. Завтра к нему врача отправлю, и он с ним к себе в стойбище уйдет. Завтра уйдет, послезавтра вернется, ты нужен ему. Он покочевряжется еще немного, и к следующей зиме сам к тебе придет. А наезживать в поселок будет и вовсе регулярно. Баязит от Озерного дальше всего. Если хочешь, неподалеку от него по весне поставим тебе избушку. Но как ни крутись, а по лету начнется навигация. Наш пароходик будет ходить от Озерного до Баязита. Узнает про тебя и в Ковов, все равно найдет. Откупаться тебе от него надо. Да пытался я. Помрачнел Юра, много раз пытался, и деньги предлагал, и шкурки, и песок золотой, ничего не взял. Андрей задумался. «А ты знаешь, есть у меня вариант», — сказал он минут через пять. Чем расплатишься, если откуплю тебя у Ивкового? Якут недоверчиво посмотрел на Бородулина. Что ты сможешь ему предложить? Это уж мое дело. Но если мне это удастся, я хочу, чтобы ты людей учил. Учил, как в лесу жить, как зверя и птицу добывать, как следы читать и все остальное. Мало мне одного молодого Юры, нужен хотя бы десяток таких людей. А основы должны, по идее, все знать. Ну а я тебе буду патроны давать, табак, чай, сахар, все, что понадобится. Минут пять старый Юра морщился, жевал губами, хмурил редкие брови. Хорошо, я буду учить твоих людей, выдавил он наконец. Тогда готовься, завтра с утра пойдет машина в Баизит. Только у меня к тебе просьба одна есть. Там по дороге турецкий поселок стоит. Его бы посмотреть повнимательней. Подробно, но без фанатизма и без стрельбы. Ты ведь слышал, у нас с ними небольшая войнушка случилась. Мы им, конечно, наваляли, но они общаться не желают и, сдается мне, жаждут реванша. Понятное дело, для нас это неприемлемо, но идти к ним наобум не хочется, нужно подготовиться, в том числе, и разведать немножко. Тебя у своротки высадят, ты там погляди вокруг поселка, и дальше к Баизету иди. Я предупрежу Корнева, он тебе комнату оборудует. Договорились? Какое-то время Юра сидел, что-то прикидывая в уме, потом резко махнул рукой. Хорошо, начальник, сделаю. После новогодней ночи, которая так резко и внезапно перевернула его личную жизнь, Андрей с некоторой опаской ждал косых взглядов, шепотков в спину, легкого ехидства ближников и, к своему удивлению, ничего такого не дождался. Только Харин, увлекший его в закоулок своих владений, буркнул: «Обидишь девчонку, наизнанку выверну». И, не дожидаясь ответа, перевел разговор на другое, не давши Бородулину возможности ни переспросить, ни ответить. Ближе к вечеру от Изольды вернулся Михайленко, довольный, как объевшийся сметаны кот. Света как раз была на дежурстве в радиорубке, так что можно было вести нормальный мужской разговор, свободный и откровенный. Вот мужчины, управившись с делами, и засели в креслах у камина. «Ну что, Андрей Владимирович, затворник вы наш», — сказал безопасник после первых глотков чая с бальзамом. «Добралась-таки до вас Светочка. Ей давно бы уже стоило быть понастойчивей, а то ведь глядеть больно было на то, как девка мается. А она, между прочим, вам намеки делала, и чем дальше, тем прозрачней. Все, решительно все это видели, и только вы упорно ничего не замечали. Ну, или не хотели замечать, что, в общем-то, почти одно и то же. И дружеские намеки своих товарищей вы тоже напрочь игнорировали. Только дело, только работа. Но нельзя же так себя загонять. Недолго ведь и перегореть. Так это, Бородулин, наконец, сообразил. Это что же, это все ваша работа? Он непроизвольно сжал кулаки. Негромко хрупнуло, и враз остывший начальник недоуменно поглядел на оставшуюся в руке фарфоровую ручку. «Полно вам, Андрей Владимирович», — примирительно произнес Михайленко. «Не стоит нервничать и портить хорошую посуду. Поверьте, я тут совершенно не при делах. Девочка все сделала сама и, заметьте, по собственному искреннему желанию. Я, разве что, подсказал ей оптимальный момент и наилучший способ действия для получения доступа к вашей особе, дорогой царь. А то она так бы все и чахла от неразделенного чувства, а вы бы по-прежнему глушили работой тоску и давние воспоминания. Кстати, скажу вам по секрету, вы, как мужчина, весьма популярны у женской половины анклава. Это ваша брутальная залингеновская бритва, эти утренние зарядки с голым торсом. Многие девчонки были бы совсем не против разок-другой согреть ваши ложи. Понятное дело, с прицелом на будущее. А пацаны, видя это, и сами пытаются подражать. Физуху качают, прессом и бицепсами хвалятся. Но Света, тут совсем другое. Она именно что влюбилась. И насколько я, закоренелый циник, могу судить, чисто, искренне и безоглядно. Так что я очень рад, что у нее, наконец, все получилось. Совет вам да любовь. Выбросьте уже свои страхи, успокойтесь и позвольте хорошей девочке сделать вас обоих счастливыми. Бородулин, изумленный до крайности обрушившимися на него откровениями, лишь глупо хлопал глазами, глядя на своего собеседника. Тот, видя это, весело рассмеялся. Андрей Владимирович, дорогой, никто не собирается устраивать вам каверс, уж поверьте. И уж тем более никто не собирается осуждать вас за вашу со Светой любовь, ни в глаза, ни за глаза. Убирайте-ка вы чай и бальзам, давайте лучше чисто по-мужски хлопнем по соточке хорошего армянского коньяка, исключительно в целях просветления ваших мозгов. И еще, давайте, пользуясь случаем, придумаем какой-нибудь ритуал бракосочетания, учитывающий местные реалии, и заведем, наконец, книгу записей актов гражданского состояния. Глава 21. Дела закружили, завертели Бородулина. Вроде, и не такое большое хозяйство, а везде пригляд нужен. На лесопилку сходить надо, к полякам съездить тоже надо, греков навестить, чтобы не расслаблялись, вообще просто необходимо. Из-за всей этой кутерьмы его выдернуло возвращение из озерного фельдшера. Сведения, которые он привез со стойбища Ивкового, важны были сами по себе. А привезенные за пазухой два серых клубочка напрочь сорвали все плановые работы в крепости. Вот уж радости было, особенно у дам. Развели усипусик, затискали щенков, закормили и, если бы не вмешательство начальства, заселили бы в свои комнаты. Но тут у них не прокатило. В первую очередь, надежная охрана, и уж потом, развлечения. «Что скажете, коллега?» – спросил Михайленко, поудобнее устроившись в кресле у камина. «А что тут сказать? По сути, мы получили подтверждение того, что я и так предполагал. Этот ушлый коряк просто упертый властолюбец. Ну еще и ушлый торгаш. В его группе практически все ему должны или обязаны. Он, конечно, понимает неизбежность внешних контактов, но до конца будет упорствовать в плане присоединения к анклаву. Безусловно, нам выгодно прибавить к анклаву два десятка человек, да и за новую нацию может бонус капнуть. Но делать это силком не вижу ни способов, ни смысла. Я уверен, что максимум через год они сами прибегут, и тогда уже я буду ставить условия. Есть в этом деле еще один момент. Тамошние оленеводы, может, хорошо знают лес, тундру, но вот со сложной техникой у них проблемы. Да и сам Ивкавов оставил у меня неприятные ощущения. Жадный человек. И еще он, кажется, считает, что ему должны уже за то, что он существует. Я, конечно, не общался с этим супчиком, но по вашим рассказам и прочей информации у меня сложилось схожее мнение. Но, думаю, это его убеждение является следствием государственной политики в том мире. Вы ведь наверняка знаете, что для поддержки малых народностей Севера выделялись весьма значительные суммы, и немалая часть этих денег выдавалась людям просто за то, что они, скажем, ненцы или эвенки, а дармовщина, она развращает людей. Помнится, в прошлой, так сказать, жизни один сердобольный пекарь стал выставлять корзину бесплатного хлеба для бедных пенсионеров, и через недолгое время его принялись гнобить те же самые пенсионеры. Они уже посчитали, что он им этот хлеб должен, и начали придираться. Не тот сорт булок, не то качество, недостаточно свежий. Люди вообще редко бывают благодарны, и еще реже эту благодарность выражают как-то материально. Пожалуй, вы правы, Станислав Наумович. Я об этом как-то не задумывался. Что ж, в этом случае нам тем более нельзя под него прогибаться. Пусть побегает, покрутится, там-сям приценится. И, я думаю, в конце концов к нам придет, если его свои не свергнут. Не, не свергнут. Северяне народ спокойный, в большинстве своем честный. А поскольку этот Ивкова взял всех за горло, они брыкаться особо не будут. Возьмите хоть нашего Юру. Он ведь натурально боится этого коряка, хотя и лесовик, и охотник. Будет нужно, затеряется в лесу, и никто не отыщет. А вот поди ж ты, как осиновый лист трясется. Думается мне, в этой истории с его долгом не все чисто. Есть, знаете, способы человека напоить, из равновесия вывести и на любую дурость спровоцировать. А все эти якуты и прочие чукчи, они к алкоголю слабы. Им зачастую достаточно пробку понюхать, и уже в дрова. Ученые говорят, у них нет в организмах какого-то фермента, расщепляющего алкоголь. У нас-то он выработан за многотысячелетнюю историю винопития, а они в этом плане сущие дети. Знаете, я проверю этого кадра по своим каналам. Мало ли где он засветился. Возможно, возможно. Но все же, Станислав Наумович, это пока не проблема. Скорняк у нас есть, ему меха оптом свезем, да и озадачим. Пусть для начала хотя бы простейшие тулупы шьет, а там и до шикарных шуб дело дойдет. Кстати, можно туркам в подарок несколько хороших шкурок поднести, в качестве жеста доброй воли.